Глава 16. Вообще-то мне не хотелось устраивать прием в честь дня рождения наследника, но это был отличный повод собрать членов Альянса и обговорить начало сотрудничества. Самые важные моменты, которые нужно обсуждать всем вместе. Понятно, что совсем уж секретно не получится, но мне это и не нужно было. Слухи о том, что что-то начинается, и так курсируют по стране, ибо невозможно скрыть факт сбора сил крупными родами и кланами. Кагуцутивару и Фудзивара и без этого у всех на виду, так что их подготовка у всех на слуху. Создание огромного наемного отряда Аматеру тоже обсуждают. Некоторые умники уже успели совместить наше телодвижение и даже глянуть дальше, окинув взглядом страну, после чего начали всплывать новые факты. Род Токугава перекидывает свои силы на родовые земли Калимантана. Тем же, но в меньших масштабах занимаются и Фудзивара, у них и так там немалые силы находятся. Охаяси ограничивают количество техники в своих новых контрактах, переводя освободившиеся мощности на производство боевых дронов, которые тоже уходят на Калимантан. Даже Цуцуи, которые, как всем известно, связаны с Аматеру, собирают свои хилые силы и готовятся их куда-то транспортировать. А Миюуми, за которым с недавних пор приглядывают, опять собирает команды для кораблей, принадлежащих Аматеру. Кояма. Всем известна связь данного клана с Аматеру, но что там происходит на их родовых землях, узнать довольно сложно. Про Кояма, я думаю, тоже скоро слухи пойдут, так как они на Калимантане не одни сидят. Те же Аба, уверен, прекрасно видят, что их соседи к чему-то готовятся. Про англичан никто не говорит, но это и понятно. Нужно еще додуматься посмотреть в их сторону. А те же кланы Хоккайдо и так в постоянной боевой готовности. Они то и дело собирают войска и куда-то их отправляют. В Японии все в курсе, что Хоккайдо уже много лет тренирует свои войска в различных горячих точках мира. Так что уже очень многие в курсе, что что-то намечается, только вот не могут понять, где именно это что-то произойдет. Из-за чего некоторые роды, не входящие в Альянс, сами начали чисто на всякий случай собирать войска. Например, Нагасуна Хику и Тойотоми. Это из тех, по мнению общественности, кому есть чего опасаться. Их, может, тоже причислили бы к группе, связанной с Аматеру, но наши отношения с этими кланами секретом не являются. Кланы Хоккайдо, к слову, тоже приписывают группе Нагасуна Хико и Тойотоми. Просто с хоккайдовцами сложно понять, готовятся они к чему-либо или нет. Что ж, скоро они начнут массовый сбор войск, раскиданных по всему миру, и все станет более понятно. В общем и целом, японская общественность уже активно обсуждает непонятные телодвижения очень крутых родов и кланов. И не просто обсуждает. К Акено активно пристают кланы, входившие в состав их недавнего альянса. Кагуцутивару на прием напрашиваются имперские аристократы, а такие мастодонты страны, как Тайра и Император, и вовсе в открытую задают вопросы. У Аматеру тоже пытаются выведать информацию. Те же Отома позвонили и задали предельно прямые вопросы, что происходит и стоит ли им готовиться к большому замесу. Думаю, чуть позже они и к альянсу присоединиться попытаются. Кстати, Отома можно будет и позволить поучаствовать. Потом, когда их роль уже не будет иметь какого-то значения, а значит и земли им достанется немного. Хотя и помощь от них тогда будет небольшая. Ладно, там видно будет. Из-за всего этого, когда каждый следит за каждым, встретиться всем альянсам довольно непросто. Вроде и плевать, но узнают, кто именно входит в альянс и что. С другой стороны, узнав состав альянса, окружающие начнут обдумывать, кто является целью нападения, а эту самую цель хотелось бы сохранить в тайне до самого последнего момента. Из-за этого я решил провести небольшую и не такую уж и хитрую операцию по переводу стрелок на англичан. Пусть все думают, что именно на них мы решили напасть. В итоге пришлось принять решение о проведении приема. Причем, чтобы добавить еще больше непоняток и тем для разговора, только в этот раз я приглашу в том числе и тех, кого недолюбливаю. В частности, Нагасуны Хику, Акети, Абе, Тайра и так далее. Там же будут и кланы Хоккайдо, которых, по идее, должны отнести как раз в категорию «не любят», но раз уж такой повод, то и их пригласили. Там же будут и представители английских кланов, но у них, как я уже говорил, своя роль. О, кстати, да, англичане еще не согласились поучаствовать в войне. Пока что они дали лишь принципиальное согласие, но конкретный ответ дадут только после разговора со мной. О чем будет разговор, предсказать несложно. Англичанам нужны гарантии, что их не выкинут из Филиппин тоже. И это будет сложный разговор, так как никаких гарантий я им дать не могу. Пока организовывался прием, а это в любом случае дело не быстрое, я решил сделать еще одно небольшое, но важное дело – поговорить с Хирано по поводу ритуала Makeshift. В поместье Кицуна заходить не хотела, так что пришлось ехать к ней. Место жительства Хирано не меняло, так что нашел я ее во все том же двухэтажном домике в одном из спальных районов Токусимы. «Какие гости!» — произнесла она, открыв дверь. «Решили навестить бедную забытую лисичку Аматеру-сама?» «Прекращай, Хацуми!» — поморщился я, отводя взгляд в сторону. «Иначе когда-нибудь нарвешься на сексуально озабоченного ведьмака». «И это определенно будет весело!» — улыбнулась она. «Вот и посмотрим», — хмыкнул я. «Но не сейчас. Я к тебе по серьезному вопросу, а ты меня на пороге держишь». «Ох, невежливая я лиса! Прошу, Аматеру-сама, проходите!» — посторонилась она, пропуская меня в дом. Спрашивать, буду я чай или нет, она не стала, просто махнула в сторону гостиной, где мы общались с ней в первый раз, а сама ушла на кухню, не забыв махнуть хвостом, что в сочетании с коротким платьем выглядело... Ох, лучше не думать об этом. Когда Хирано вернулась с подносом, я обратился к ней. «Завязывай со своими шуточками. Тема разговора у меня действительно серьезная». «Шуточки», — проворчала она тихо. «Одни лишь шуточки». Я же потянулся к одному из блокнотов, который перед этим положил на стол. Найдя нужную страницу, протянул его Хирано. «Прочитай, оцени и скажи, можно ли это снять», — произнес я. Взяла она блокнот в руки, после чего, подойдя к дивану, плюхнулась на него. Описание ритуала, который использовала Азуна, было довольно подробным, но коротким. Там, в общем-то, и делать особо нечего было. Выставить свечи кругом, положить в центр ребенка, зажечь свечи, провести над ними спицей и, когда пламя станет черным, уколоть спицей ребенка. Произнести заклинание, потом внушение, да и все. Примитив, явно заточенный под артефакты, те самые свечи и спицу. Читать Хирано закончила быстро, после чего, опустив блокнот, чуть меньше минуты смотрела на стол пустым взглядом. «У тебя сразу две проблемы, Синзи», — сообщила она серьезным тоном. «А у меня одна», — и замолчала. «Ты не торопись, подумай», — произнес я, делая очередной глоток чая. «Спешить-то мне некуда». «Иронизируешь?» — приподняла она бровь. «А зря. Во-первых, этот ритуал нельзя обратить вспять. И уж тем более отменить. Нечего там отменять. Принцип ритуала точно такой же, как и с ритуалом красоты. Да что уж там, это и есть тот самый ритуал с небольшими изменениями. Хотя нет, скорее доработками. Грубо говоря, плюс одна функция. Точно так же, как нельзя обратить вспять ритуал красоты, так и здесь ничего нельзя сделать. Если чуть углубиться в теорию, то этот ритуал лишь дает направление для тела, в какую сторону ему развиваться. То же самое и с дополнением, только тут дается направление для сознания. «Какое там у детей сознание?» — цеплялся я за ее слова. «Ну а что мне еще оставалось?» Край как не хотелось детей убивать. «Зато с подсознанием и памятью все хорошо», — вздохнула она, положив блокнот на стол. «У детей, особенно маленьких, с восприятием мира вообще все отлично. В общем, нечего там отменять, Синзи. Ритуал не оставляет после себя чего-то магически материального». «А если провести еще один ритуал, — спросил я, — и задать новые установки? Или отменить старые?» «Тут тоже две проблемы, — ответила она. Первая — дети могут сойти с ума. Не сразу, а со временем. А вторая — для ритуала нужны специальные артефакты. Не обычные, которые у всех, а специально для этого ритуала созданные. Но ведь кто-то же их создал, почему бы не повторить, не сдавался я. То есть то, что дети психами станут, тебя не волнует, усмехнулась она грустно. Не выйдет, в этом твоя вторая проблема. Ну и моя заодно. Дело в том, что в ритуале, судя по описанию, применяется осквернение пламени. Это что? «Какое-то злобное колдунство?» — нахмурился я. «Нет», — ответила она, — «это просто один из магических приемов. Ничего запретного. Просто характерен он для конкретного клана Кицуне, который уничтожили 1000 лет назад, вместе с якобы последним древним. При этом подобный вариант ритуала никогда не существовал, я точно знаю». «То есть это новодел?» — спросил я задумчиво. — Да? — кивнула Хирана. — И это, в свою очередь, означает, что клан иллюзорного пламени жив, как минимум отдельные его представители. — И продолжают служить древним, — закончил я за нее. — Но нам-то что? Было бы глупо считать, что у древнего только Байху был сильным йокаем. — Ну, есть еще как минимум один. Справимся? Пожал я плечами. Клан иллюзорного пламени, помимо своего знаменитого магического приема, известен иллюзиями. Ты вот готов сражаться с йокаем, которого не видишь? А каково тебе будет сражаться в джунглях, в то время как ты находишься в центре города? А шпионов их ты как будешь вычислять? Паршиво, согласился я с ней. Но у древнего всего 3 сильных йокая. Было. Пока мы Байха не убили. Сейчас осталось 2. При этом потянулся я за 2-м блокнотом. Где оно тут было? Вот. Мужчина европейской наружности, но дать гарантии, что он действительно европеец, я не могу, так как он на наших с твоим отцом глазах превратился однажды в скрюченную старуху. Где-то... А, вот. «Я один такой уникальный», — сказал он нам, — «и вам лучше запомнить это». Несколько секунд она смотрела на меня с удивлением, после чего спросила. «Что за блокнот? И про что там написано?» «Это записи сакураев, которые они оставили своим детям», — произнес я, после чего усмехнулся. «В основном Рейке». Эта парочка сумела меня в очередной раз удивить. Аж с того света продолжают это делать, — покачал я головой. Они были в курсе существования древнего и йокаев, сотрудничали с ним и даже пытались шпионить за ним. Неудачно. Но кое-какую информацию собрать сумели, в частности, про 3 доверенных слуг древнего. Байхо, про которого они знали только то, что он молнии любит и в Китае родился. Этот самый европеец. Все, что у них на него было, я прочитал, и какой-то Кирин, о котором оба йокая отзывались крайне уважительно. Ах да, еще они вычислили, что один из этой троицы всегда находится в каком-то секретном месте. Они время от времени меняются, но один всегда где-то там сидит. Подозреваю, это место обитания самого древнего. Сакураи, к слову, даже знали, что древний из Юлиев. «Блокнот сакураев ты в персидском хранилище достал?» — спросила Хирану. «Да», — ответил я коротко. «То есть ты мог узнать всю эту информацию еще боги знает когда?» — приподняла она иронично бровь. «Не трави душу», — вздохнул я. «Успокаиваю себя тем, что я до всего и сам дошел. То есть сакураи ничего особо нового мне и не поведали». Мелочи и технические детали, вроде того, что у древнего осталось всего 2 юкая уровня Байху. «Зато каких?» — покачала она головой. «Кицуна, не дай боги, девятихвостый, с силой иллюзии. И Кирин. Последний, к слову, это вообще мрак». «Да блин!» — потер я в раздражении лоб. «И что там с этим Кирином?» «Кирин, он же Цилинь. Это не имя, а вид йокая. Причем он нерожденный, а не один из нас. Природный йокай. Их вид служил китайским богам одно время, за что они и получили прозвище «божественный зверь». А богам, если что, слабаки не служат, а прислуживают, но чаще просто поклоняются. Так вот, Кирин, если что, стоит на уровне дракона. Настоящего, а не пародии вроде Байха. Дерьмище. То есть с ним мы не справимся? Спросил я осторожно. Я точно нет, ответила она. Через пару тысяч лет такое возможно, даже скорее всего, но не сейчас. А ты? Вздохнула она тяжко. Сейчас нет. Но ведьмаков не зря называют фактором неожиданности. Это может быть какой-нибудь слабый Кирин, молодой, заметил я. Да нет среди них слабых, хмыкнула она. Кирины сразу появляются максимально сильными. В этом их плюс и одновременно минус. В отличие от многих других юкаев, Кирины не становятся сильнее со временем. «И как его вообще подчинили?» — поджал я губы, глядя на кружку в руке. «Скорее всего, его не подчинили, а заключили договор», — произнесла Хирану. «Нам от этого не сильно лучше, но держать в голове данный факт необходимо. Собственно, Байху тоже не подавляли, а заключили договор. Только вот Кирины — те еще гордецы, как и драконы, так что полного подчинения от них не дождешься. В смысле, не станут они заключать договор с такими условиями?» «Хоть что-то», — пробормотал я, обдумывая пришедшую неожиданно мысль. «Слушай, Хацуми, а ты сможешь определить, использовали ли на детях тот самый ритуал?» «Все-таки они еще достаточно маленькие. Майкшифты могли и не успеть что-то сделать». «Это запросто», — пожала она плечами. «Приноси их в магазин Мику, проверю. Следы этого ритуала, скорее всего, будут видны в течение 5 лет, как и с ритуалом красоты. Хотя, если там будет один ритуал, значит и другой тоже». Детей в магазинчик Мику я притащил на следующий день. Ну а что тормозить? С этим делом надо было разобраться как можно быстрее. Привез я их в двойной люльке в сопровождении Итагаки, который детей и нес. Он, кстати, впервые оказался внутри магазина, а я впервые видел на его лице столь сильные эмоции. Мой телохранитель был буквально ошарашен, увидев огромное пространство склада, запрятанное в небольшой домик. Да и самой Цукумугами был впечатлен. Конечной точкой нашего маршрута была та самая комната, куда Хирану притащила Аваши, Юрея Шиноби. Указав на центр комнаты, Хирану произнесла: «Клади сюда и отойди к стене», после чего добавила уже мне: «Ты тоже». Подняв уши и показав хвост, Хирану встала рядом с люлькой и произнесла, видимо, заклинание. Для меня это звучало как напев на непонятном языке. После этого печать на полу засветилась синим, как и дети, которые покрылись синим туманом. «Твою мать!» — пробормотал стоящий рядом Итагаки. И было с чего. Над люлькой появился... появилась. Больше всего эта хрень напоминала мне гнилого скарабея. 2 гнилых скарабея, от лапок которых к детям шли красные линии. На эту хрень Хирану разве что взгляд бросила, после чего отправила в игнор, пристально разглядывая детей, лежащих у ее ног. «Ну что ж», — нарушила она тишину, — «могу с полной ответственностью заявить, что никаких ритуалов над детьми не проводили. Вообще никаких. Они чисты, словно младенцы», после чего, запнувшись, посмотрела на меня. «Ну, ты понял, в общем. Чисты они». «А это тогда что?» — указал я рукой на скарабеев. «Это?» — приподняла она брови. «А это, Синзи, не что иное, как блокиратор Камонтоку. Именно так он выглядит в магическом плане». «Охренеть можно. Довольно мерзко, как по мне». «Оба вида блокировки так выглядят?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Там разница во вложенных установках. В одном их больше, в другом меньше. Оттого и артефакты для блокировки различаются». «Ладно, хрен с ним, я понял», — постарался я абстрагироваться от этого чудовища. И больше на детях ничего. То есть они не возненавидят нас только потому, что мы Аматеру?» «Нет», — усмехнулась Хирану. «Какими воспитаешь, такими они и будут». «Ну и слава богу», — произнес я тихо. Минус одна проблема. «Кстати, раз уж ты здесь и все подготовлено», — произнесла она, подойдя ко мне, — «как ты смотришь на то, чтобы и самому провериться?» «Зачем?» — нахмурился я. «Думаешь, на мне что-то есть?» «Вряд ли», — пожала она плечами, — «но мало ли. Тебе самому-то не интересно?» Я бросил я взгляд на выход. «Да как-то не очень. У меня с Бахиром и магией как-то не складываются отношения». «Да брось!» — взяла она меня за руку. «Я же вижу, что тебе интересно. А насчет остального не переживай. Эта печать ничего тебе не сделает. Сейчас, в данном ритуале. Просто окутает силой и все. Внутрь не полезет», — прошептала она мне на ухо. «Вообще провериться надо бы. Чисто на всякий случай. Но если я своих сил лишусь, меня это ушастое тут же изнасилует. А потом еще и попросит взять на себя ответственность. Ай, ладно. Была не была. Давай только по-быстрому», — произнес я неуверенно. «Эй!» — окликнула она Итагаки. «Забери детей!» Что он и сделал, бросив перед этим на меня взгляд и дождавшись моего кивка. Встав в центре комнаты, приготовился. Напрягся, короче. Хиран уже, не убирая с лица улыбки, произнесла все то же заклинание, после чего меня окутал синий туман. И чувствовал я себя при этом довольно странно, будто что-то хочет войти в меня, но при этом я вполне себе волевым усилием, то есть сам, не давал этому произойти. Более того, я чувствовал, что могу и вовсе рассеять этот туман. А это важно. Одно это оправдывает мое решение встать в центр печати. Теперь я знаю, что могу бороться с магией, хоть как-то бороться. «У меня такое чувство, что ты попыталась меня обвести вокруг пальца», — произнес я, глядя за рассматривающей меня Хирану. «А потом поиметь во всех позах». «Интересная идея», — ответила она, обходя меня по кругу. «Надо будет как-нибудь попробовать так и поступить». И, сделав круг, вновь оказалась прямо передо мной. «Ничего. Как и предполагалось. Ты еще чище младенцев». «Ну и закончим на этом», — ответил я, решив попробовать оттолкнуть от себя синий туман. В итоге по комнате прошелся натуральный ветер, окружающая меня магия развеялась, печать погасла, а пол, на котором она была нарисована, пошел трещинами. «Я это...» — растерялся я. «Извини, короче». А Хирану, обведя ошарашенным взглядом помещение, приложила ладонь к лицу. «Дерьмище!» — простонала она. «Ты хоть знаешь, чего мне стоило создать эту комнату?» «Больших денег, полагаю», — произнес я осторожно. «Аматеру оплатят?» «Ох!» — подняла она на меня взгляд. «Вот тут я не сомневаюсь. Ты мне за все заплатишь». Приглашая такое количество людей на прием, я знал, что мне придется принимать их несколько часов. Потому и начало приема было назначено не на вечер, как обычно, а на полдень. Возможно, это было ошибкой, так как народ в любом случае собирался до самого вечера. 6 гребаных часов я стоял на входе в поместье и принимал гостей. 6 часов. Серьезно, под конец мне хотелось проклясть их всех. В итоге я даже пошел на некоторые нарушения протокола и отправил Мизуки отдыхать, оставшись встречать гостей в одиночестве. А когда меня намеками спрашивали, почему я один, в ответ намекал на их медлительность. Никогда больше не повторю подобного. Впредь буду приглашать только избранных и тех, кого надо пригласить. Успокаивало меня только то, что и в этот раз такое количество гостей не ошибка, а необходимость. Мне было необходимо, чтобы нужные люди затерялись среди остальных, вот я и... понаприглашал. Почти 2000 человек посетили сегодня Аматеру, и встреча гостей — одна из самых маленьких проблем, связанной с данным мероприятием. Например, размещение этих самых гостей — проблемка покруче. Поместье в Токусиме, конечно, огромное, но даже оно с трудом вмещает в себя столько народу. Точнее, не вмещает, а позволяет нормально проводить прием. А ведь есть еще проблема с парковкой, с аэропортом, гостиницами и так далее. В другой ситуации я бы и внимания не обратил на эти нюансы, но прием-то для аристократов. С этими гавриками всегда все непросто. Тот же аэропорт Токусимы, способный принимать огромное количество самолетов любого класса, просто по проекту не способен принять десятки частных самолетов в сжатые сроки. Пришлось договариваться с гостями заранее, кто когда прилетит и где он будет ждать начала приема. Приготовить еду на такое количество людей тоже непросто. Мы ведь аматеру. У нас все должно быть на высшем уровне, то есть помимо качества, еда должна быть еще и свежей. Нельзя ее готовить заранее. Короче, было непросто. Ничего сверхсложного, это все-таки 2000 разнородных гостей, а не 200 избранных. Но поднатужиться пришлось. Проводив взглядом последнюю группу гостей, а это, к слову, оказался принц Нарухито с двумя женами и двумя дочерями, вернулся к воротам поместья и тяжко выдохнул. Осталось выждать несколько минут, и можно идти к гостям. Хотя нет, сначала я пойду в дом покурю, а потом уже к гостям. Всех обходить для более детального приветствия мне не нужно, этикет учитывает такое количество гостей, но с самыми именитыми и близкими людьми поговорить придется в любом случае, а там уж как я сам захочу. Еще 2 часа из жизни. При этом я даже не смог поговорить со всеми положенными по этикету людьми. Про очередности вовсе молчу. «Чесуи-сан», — подошел я к мужчине, — «рад вас видеть». На этот раз Чесуи был без жен, и когда я нашел его, он стоял возле одного из столиков с закуской и ел рыбные шашлычки. «А, парень!» — бросил он на меня взгляд. «Неслабое мероприятие ты устроил. Впрочем, оно и понятно. Наследник, все дела». «А как оно вам в целом?» — спросил я, после чего зацепился глазами за главу рода Чакри метрах в 50 от нас. «Суетно», — ответил Чесуи. «И еда так себе. У Кояма лучше». «Но вы сравнили», — усмехнулся я. «Божественная готовка Кагами-сан вне всяких сравнений». «Простите, что влезаю в разговор», — подошел к нам Ухаяси-сен. «Готовка Мизуки-сан уже 3 года назад мало чем уступала произведениям ее матери». «Кстати, да», — кивнул Чесуи, — «подтверждаю». «Оно, конечно, понятно, гостей слишком много, но уж один столик с едой от Мизуки-сан могли бы и организовать». Перевел я взгляд с Чесуи на Сена, который наколол на шпажку какой-то рулетик. «Вы ведь уже были здесь, что где немного представляете?» «Немного», — посмотрел на меня с любопытством Сен. «Тогда идите вон туда», — кивнул я ему, — «там, где каменная статуя непонятной конфигурации. Рядом с ней стоит стол с розовой скатертью. С правой стороны стола готовка Мизуки, с левой — Кагами-сан». «Приятно было пообщаться, Аматэру-сан», — бросил Сен уже на ходу. А Чесуи с тоской смотрел ему вслед. «Знаешь, я вот тоже не прочь туда пойти», — обратился он ко мне. «И если у тебя нет ничего важного, то, пожалуй, так и поступлю». «Приятного аппетита, Чесуи-сан», — улыбнулся я и уже в спину ему добавил. «Если решить о чем-нибудь поспорить сегодня, ставьте на то, что все не так». Обернувшись и немного посверлив меня взглядом, Чесуи все так же молча поклонился. Ну а я направился в сторону главы рода Чакри. Раз уж нашел его, необходимо поприветствовать. Сегодня на приеме вообще хватало иностранцев. Надо же мне было как-то замаскировать всех тех, кого здесь быть не должно. Вот я и решил не ограничиваться теми, с кем у Аматэру натянутые отношения. Так что разослал приглашение многим своим иностранным знакомым. Рахмановы, Каширские, Тумтайбасовы из России, Чакри из Сукатая, Латиф, Амин и Петра из Малайзии. От последних здесь был наследный принц. Английские кланы, атаковавшие Малайзию, Тарварды из Штатов, парочка незначительных немецких родов, с которыми сейчас сотрудничает Атарашики. Послы, само собой. Кстати, по поводу Рахмановых. Наше совместное предприятие уже создано, а скорость обусловлена тем, что оно только на бумаге. Тем не менее, процесс запущен. Наши спецы решили, что входить в уже существующий бизнес Рахмановых не стоит. Гораздо продуктивнее будет создать новый. Так вообще многие делают, как выяснилось. Жаль, что реальный продукт мы увидим еще очень нескоро. А то есть у меня небольшая мечта заиметь свой собственный бренд МПД, известный на весь мир. Да, я люблю известность. С кораблями такое не прокатит, слишком не массовый продукт. А вот МПД, которые станут также известны как «Калаш», «М4», русский МПД «Гранит» и немецкий «Пехотинец-4» — вполне себе реальная цель. Нет, мечта. Для цели слишком сложно и неважно. «Господин Чакри», — поздоровался я, — «госпожа». На прием Наронг приехал с двумя женами и тремя детьми. Где они сейчас, я не знаю, но рядом с ним стояла лишь одна из его жен. «Договаривались же по имени обращаться», — поморщился он. «Прошу прощения, господин Наронг, привычка», — произнес я. «Мне сложно фамильярничать со старшими». «Да ладно, проехали», — дернул он плечом. «Кстати, у меня тут появилась интересная идея. А что, если в следующий раз на твоем приеме устроить соревнование? Моя готовка против госпожи Кагами. Приготовим все заранее, расставим по разным столам и посмотрим, у кого еду сметут раньше». «Это вы...» — растерялся я. «Это вы лучше с Кагами-сан обсуждайте. И почему у меня?» «Потому что на приеме у Чакри или Куяма потеряется объективность», — ответил он. «Как скажете», — произнес я осторожно. «Но я редко организовываю приемы. Ждать удобного случая придется долго». «Да я и не тороплюсь», — улыбнулся он. «Ты, кстати, Куяма не видел? А то гостей на приеме столько, что даже я теряюсь». «Час назад они были на востоке поместья», — кивнул я себе за спину. «А сейчас я не знаю». «Хм, раз уж речь зашла о поиске людей», — слегка замялся он, — «не представишь меня госпоже Хирану?» «Увы», — улыбнулся я, разведя руками. «Ей очень некомфортно в этом месте, так что она тут не появляется». «Тут это в поместье», — уточнил он. «Да», — подтвердил я. «Защита класса крепость, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — произнес он уважительно, после чего огляделся. «Я и не думал, что это настолько выдающееся место». «С вашим городом оно не сравнится», — качнул я головой. «Тут ты не совсем прав», — произнес он. «Плюсы и минусы есть у обоих подходов». «Поверю вам на слово, господин Наронг», — улыбнулся я вежливо. «В данной теме я разбираюсь плохо». В общем и целом, пакость Хирану работает. Чакри уже не в первый раз пытается с ней встретиться, но каждый раз ему что-то мешает. Стерва наивысшего уровня эта лисица. Поговорить с англичанами я решил уже, когда стемнело. Ха, решил. Смог, когда уже потемнело. А ведь после этого предстоит собрать всех членов Альянса и общаться уже с ними. Блин, как же геморно. Встречались мы, понятное дело, в доме. Учитывая количество людей в поместье, отсутствие 4 человек никто заметить не должен. Хотя, конечно, больше, чем 4. Остальные члены Альянса тоже в доме, но в другом месте. Сначала мне нужно переговорить с англичанами. Встретились мы в одной из гостиных особняка. С их стороны присутствовали главы кланов Гонд, Аркур, Грейсток и Квинси. Довольно впечатляющая компания, если что. Их кланы даже после войны в Малайзии, где они понесли потери, остаются одними из сильнейших в Англии. Про влияние и репутацию, особенно после все той же победоносной, как ни крути, войны, я и вовсе молчу. Да, они не достигли всех целей той кампании, но даже то, что они смогли сделать, впечатляет. Все-таки 4 клана сражались со всей страной, а не как простолюдинский альянс против части армии, да и то недолго. Все 4 были плюс-минус ровесниками. От 59 лет, как тот же Саймон Гонд, до 61, как Артур Грейсток. Все старики-мастера, и все довольно сильно отличаются внешне. Саймон Гонд — аристократ с длинными черными волосами, которые он убрал в конский хвост. Артур Грейсток — престарелый мачо с седой прядью в волосах. Майкл Квинси худой как жердь и довольно высокий, а Эндрю Аркур выглядит как банкир в дорогих очках. «Приветствую, господа», — произнес я, когда они расселись вокруг круглого стола. «Рад, что мы наконец встретились. И для начала, не сочтите за лесть, я хочу лично выразить вам свое уважение. То, что вы сумели удержаться в Малайзии, действительно впечатляет». «И теперь ты хочешь, чтобы мы повторили подвиг на Филиппинах?» — усмехнулся долговязый Квинси. «Нет», — улыбнулся я. «Ваш подвиг нам не повторить, так как кроме вас в Альянсе будут и другие стороны. В этот раз все будет в разы проще». «Логично», — ухмыльнулся Квинси. «Что ж», — продолжил я. «Вы проделали огромный путь не для того, чтобы выслушивать дифирамбы в вашу честь. У вас есть вопросы, и я готов на них ответить. Спрашивайте». Переглянувшись, старики вновь уставились на меня. «Ваш император знает, что именно вы задумали?» — задал первый вопрос Гонт. «Нет», — ответил я. «Он вообще не в курсе того, что я собираюсь провернуть. Не могу говорить, что абсолютно ничего не знает, все-таки разведка и аналитики у него хороши, но точного ответа у него нет». «Проводилась ли какая-либо работа среди аристократов Филиппин?» — спросил Аркур, поправив очки. «В частности, меня интересует, будут ли против нас абсолютно все, или кто-то решит отсидеться?» «Все, что я делал, это разжигал их ненависть к американцам», — ответил я. «Лучше всего считать, что против нас будет сражаться вся филиппинская аристократия». «Что с каналами поставок припасов?» — спросил Грейстук. «Каждый сам за себя или один на всех?» «Вопрос нормальный. В Альянсе слишком разное обеспечение войск. Мы вот, например, делаем ставку на русскую технику, клана Хоккайдо на немецкую и так далее. И это только техника». «Это технические детали», — ответил я. «Но я хочу, чтобы поставки были едиными, хотя бы большая их часть. К сожалению, обеспечить вас английской техникой, вооружением и амуницией у нас возможности нет, так что некоторой частью припасов вам придется заниматься самим. Но даже в этом случае, уверен, мы сможем договориться о помощи друг другу». Опрос продлился следующие полчаса. Я, если честно, думал, что он пройдет иначе. Мне казалось, что они будут задавать вопрос, а потом сотни уточнений к нему. Но нет, все четко, все по делу. Вопрос-ответ, следующий вопрос. Такое впечатление, что англичане скорее меня проверяют, чем добывают нужную им информацию. Во всяком случае, на все их вопросы можно было получить ответы и не приезжая сюда. Фактически, как я и думал, по-настоящему их интересовал лишь один вопрос, ответ на который я должен был дать лично, а не через посредников. И как раз через полчаса он прозвучал. «Какие у вас гарантии, что нас не выкинут с Филиппин?» — спросил Гонт. «С самими Филиппинами, я так понимаю, вы рассчитываете как-то договориться, но что насчет Японии? Любой более-менее серьезный конфликт между нашими странами может стать причиной захвата наших территорий. В Малайзии у нас есть хоть какое-то прикрытие». Глубоко вздохнув, произнес: «У меня нет никаких гарантий. Я физически их не могу дать. И вы должны это понимать», — обвел я их взглядом. «Тем не менее, в случае, если в предположительном конфликте ваши кланы не будут принимать участие, я буду активно протестовать против захвата ваших земель. А мое слово в Японии стоит очень много». «Ответ, не внушающий оптимизма», — заметил Гонт. «Другого вам никто не даст», — ответил я. «Просто держитесь подальше от конфликта с Японией, и, скорее всего, никто вас не тронет, пока не начнется большая война». «Она начнется, уверен, вы это понимаете». «Да, не скоро, но мир слишком изменился со времен Второй мировой. Слишком много требует нового распределения. И когда все завершится, удержаться в Малайзии вам будет гораздо сложнее, чем на Филиппинах». «Очень», — выделил это слово долговязый Квинси, — «спорное утверждение». «Я понимаю», — кивнул я, — «но плюсы и минусы вы и без меня прекрасно видите. Все, что вам могут дать Аматеру, — это гарантии того, что мы будем на вашей стороне. Если вы не будете замешаны в конфликте с Японией», — уточнил я, после чего изобразил неуверенность. К тому же, не знаю, как это словами выразить, но вы умные, опытные люди, должны меня понять. Сидя под боком у великой державы, гораздо проще убедить ее в своем нейтралитете». И вновь они переглянулись, взяв молчаливую паузу. «Кажется, я тебя понимаю», — заговорил Гонд. «В Малайзии мы всегда будем для вас врагом, у которого другие покровители», — продолжил Грейсток. «Имеются пути отхода», — покивал Квинси. «Обязательство», — дополнил Аркур. «На Филиппинах и правда будет проще в этом плане», — произнес Гонд. «Но лишь в теории. Нам в любом случае придется ужом вертеться между двумя странами». «Что для кланов, в принципе, возможно», — произнес Квинси задумчиво. «Но да, сложно. Выглядеть будет не очень красиво», — заметил Грейсток. «С чего бы?» — вскинулся Аркур. «Я, конечно, говорил про обязательства, но это так...» «Господа!» — прервал их Гонд, после чего посмотрел на меня. «Мы услышали все, что хотели. Благодарим вас. А сейчас, если позволите, мы бы хотели обсудить услышанное. Минут 10, не больше». «Конечно, господа», — поднялся на ноги. «Не буду вам мешать». Идя в сторону двери, спиной чувствовал 4 взгляда. «Уверен, они примут мое предложение. Сильно сомневаюсь, что они прилетели сюда без четкого ответа. Вот если бы я где-то опростоволосился, предложил бы неприемлемые условия, повел себя как-то подозрительно, они бы послали меня. Но, как мне кажется, выступил я неплохо. Просто неплохо. Выступать на отлично и не нужно было. Естественно, существует шанс, что они откажут, или что, вероятнее, возьмут еще больше времени на обдумывание. Однако моя чуйка говорит, что это не так. Тон голоса, поведение, вопросы — все указывало на то, что они точно согласятся. Так что скоро нам придется начать активную подготовку, после которой уже абсолютно всем станет ясно, что эти типы собрались с кем-то воевать. А вот с кем именно мы будем воевать, нам и надо попытаться скрыть. На первом собрании Альянса не могли обсуждаться серьезные вопросы. Оно как-то так всегда получается. Сначала идет притирка союзников, хотя бы начальная. Тем не менее, детали плана мы обсудили. Точнее, я рассказал, а англичане потом кучу вопросов задали, многие из которых, как мне кажется, были интересны и остальным членам Альянса. Но в целом, как мне показалось, англичане были удивлены. И, кстати, да, с этого момента они тоже поклялись молчать о том, что происходит внутри Альянса. Даже забавно, что больше всего сохранение тайны выгодно самым враждебно ко мне настроенным сторонам, а именно англичанам и кланам Хоккайдо. Именно они потеряют больше всех, если война пойдет по наихудшему сценарию. После собрания, когда все стали расходиться, я перехватил английских аристократов и предложил им немного запутать всех любопытных. Выслушав мою идею, они вновь стали переглядываться, да и ответ дали не сразу. «Идея неплохая», — начал неуверенно Гонд. «Но актеры из нас не очень. Да и не хотелось бы устраивать цирк на людях». «Господа, вам надо всего лишь сурово хмуриться», — улыбнулся я. «Ну и произнести что-нибудь типа «этого никогда не произойдет». «То есть ты что-то нам предлагаешь, а мы с возмущением отказываемся?» — спросил Квинси. «Старик реально длинный. Стоя рядом с ним, чувствуешь себя совсем мелким». «Именно», — произнес я, задрав голову, чтобы смотреть ему в лицо. «Это я могу устроить», — кивнул он. «Ну и отлично», — произнес Гонд с облегчением. «А мы тогда просто изобразим злость». Ради представления мы даже решили не секретничать, пытаясь вернуться к гостям тайно. Старики просто вышли всей толпой прямо во двор. Гостей, а значит и свидетелей, там было более чем достаточно. Я же шел чуть позади. «Господа», — окликнул я их, когда мы слегка углубились в толпу гостей. «Вы все-таки обдумайте мое предложение. У вас и выбора-то особо нет». Все четверо резко остановились и, повернувшись ко мне, изобразили сдерживаемый гнев. В этот момент Квинси отделился от их группы и, подойдя ко мне, буквально выплюнул: «Этого не будет никогда!» А после одним движением стянул с себя перчатку и бросил ее мне в лицо. Что было неожиданно, из-за чего я натурально замер в удивлении. А старик вернулся к своим товарищам, после чего они направились на выход из поместья. И, видимо, злость они изображали вполне натурально, так как народ перед ними расступался. Не переборщили ли мы? «Что это вообще было?» — спросил подошедший Тайра Масару. Глянув на главу относительно враждебного рода, пожал плечами. «Вы, взрослые, почему-то довольно вспыльчивые», — ответил я, глянув на перчатку в руке. «Так что я и сам ничего не понимаю». «С тобой сложно по-другому», — произнес он, хмыкнув. «Что ты им такого предложил, что они вспылили?» «Да так», — пожевал я губами, — «кое-что». «Не волнуйтесь, я умею договариваться. Уверен, смогу и их убедить в своей правоте». «Сомневаюсь», — посмотрел он сначала на перчатку, а потом вслед ушедшим англичанам. «Ну», — покрутил я в руке перчатку. «С малайцами-то смог договориться? И с хейгами смог? И с Тойотоми? Смогу и с англичанами». «О как!» — приподнял он иронично брови. «Что ж, попытайся. Будет интересно на это посмотреть. Обращайся, если что», — закончил он по-прежнему иронично. Проводив взглядом ушедшего старика, тяжко вздохнул. «Эх, что ж вы все такие злые», — произнес я тихо, убедившись, что на меня смотрят. «Посмотрим, на чьей стороне боги». Торимазу с отцом стояли в сторонке от основного столпотворения гостей. При этом, пока я до них добирался, а это четыре сопутствующих разговора, они ни с кем так и не пообщались. А Кэти-сан, Тори-тян, рад вас видеть, таки добрался я до них. Не скучаете? «Все хорошо, Аматэру-сан», — кивнул Акэти. «Еще раз здравствуй, Синзи», — произнесла Тори, смущенно смотря себе под ноги. «Я украду у вас дочь на пару минут», — обратился я к Акэти. «Давно ее не видел». «Не думаю, что это будет уместно», — ответил он без эмоций. «У нее сейчас особый период в жизни, и гулять с мужчинами без сопровождения — не лучший повод сблизиться с женихом». Я много чего мог бы на это ответить, но я к ним не для этого подошел. «Ясно», — слегка протянул я. «Значит, Тори все же помолвлена. Просто официально я об этом не слышал». «Помолвлена», — соврал он. «А не слышали вы об этом, потому что никто ничего не объявлял. Не вижу в этом смысла». «Достаточно и слухов, понимаю», — кивнул я. «Достаточно для чего?» — нахмурился он. «Для того, чтобы свадьба не была неожиданностью для общества», — ответил я. «Вот уж что меня не волнует, так это реакция на свадьбу моей дочери», — пожал он плечами. Бредовый какой-то разговор, если честно. И, в общем-то, его можно заканчивать. То, что помолвки нет, я уже узнал. То есть, как минимум, клан Акэти что-то мутит. Не факт, что это что-то нацелено на меня, но очень на то похоже. Мне бы еще с Тори поговорить наедине. Но, похоже, ее отец этого как раз и не желает. Впрочем... «Помолвка, значит», — произнес я задумчиво. «Что ж, мне остается только пожелать Тори счастья, а вам удачи», — улыбнулся я. «Но тут такое дело, я очень скоро уезжаю из страны, и когда вернусь, не знаю, а поговорить с вашей дочерью мне надо. Не могли бы вы все же отпустить ее со мной? Хотя бы просто позволить ей отойти в сторону. Мы будем в пределах вашей видимости». «Я...» — начал он неуверенно. «Конечно, Аматэру-сан, почему бы и нет? Если вы будете рядом, то я не против». «Благодарю». Чуть склонил я корпус, после чего улыбнулся девушке. «Тори-тян, отойдем?» «Да», — ответила она смущенно. Отойдя вместе с Торимазу на 12 метров в сторону, остановились у одного из столов с закусками. «Похоже, твоя семья серьезно намерилась выдать тебя замуж», — произнес я. При этом постарался встать так, чтобы меня нельзя было прочитать по губам. «Это так», — ответила она, не глядя на меня. «Я не знаю, что делать, Синдзи». «Может, тебе избить жениха?» — произнес я с улыбкой. Типа пошутил. Ответила она не сразу, а через 6 секунд. «Уже», — произнесла она нервно, по-прежнему не поднимая взгляд. «Не помогло. Только рассердила всех». «Твою мать! Мне даже наводящих вопросов не потребовалось. Она сейчас соврала, причем во всем. Никого Тори не избивала, а значит, и не злила». «Так, может, никакой помолвки и нет?» — спросил я осторожно. «Может, они просто хотят тебя наказать за что-то?» Она даже вскинулась на это, показав мне возмущенное лицо. «Я бы о таком точно знала!» — заявила она. «Они совершенно точно хотят выдать меня замуж за этого слабака!» «Хорошая актриса. Но такая врунишка!» И тут сам факт вранья говорит о том, что она в курсе того, что помолвка фиктивная. Обидно. Кена, к примеру, вынудили меня предать, и то он различными намеками пытался предупредить. Правда, я нифига этих намеков не понимал, пока гром не грянул. А тут, похоже, Тори полностью на стороне своих родителей. Играет она во всяком случае отлично. Если бы не чувство лжи, я бы поверил. Понятно. Постарался я не скривиться. «Собственно, я хотел сказать о том, что меня некоторое время не будет в стране, но твоим делом я занимаюсь. Свадьба — дело не быстрое, так что время у нас есть». «Я только на тебя и могу надеяться», — вновь опустила она взгляд. «Родня совсем с моим мнением не считается». И вновь она соврала. «Учитывают ее мнение. А это значит, что Торимазу в какой-то мере и сама участвует в плане, а не только выполняет указания». «Хреново-то как!» «Ладно, давай расходиться, а то твой отец, наверное, нервничает», — произнес я. «Да и плевать на него», — произнесла она хмуро. «Реально безбашенная. Я с таким отношением к отцу среди аристократов пока не сталкивался». «Не в этом деле», — ответил я. «Сейчас мне очень важно, чтобы он не всполошился и не начал творить еще какую-нибудь дичь. Сейчас у меня и без Акэти проблем хватает. И тут дело даже не в том, что родня Торимазу добавит мне новых, а в том, что мне придется мстить за их попытки меня использовать. Хотя мстить слишком сильно сказано, отвечать, скажем так. Сейчас я готов закрыть глаза на действия Акэти, в счет бывшей дружбы с Тори. Но если они продолжат давить... А может, и пусть? Честно говоря, я немного зол на эту семейку. «Хорошо, я поняла», — кивнула Торимазу. «Тогда пойдем», — приобнял я ее за талию. «Не будем его провоцировать».